Глава 13. «Какие условия?» — спрашиваю осторожно. Сердце колотится так, будто хочет вырваться наружу. Ладони мокрые, я сжимаю руками колени, чтобы хоть как-то унять дрожь. Смотрю на Лео, внимательного, серьезного, уверенного. Хочется сбежать и хочется остаться. Я чувствую рядом с ним не только страх, но и интерес, волнение, любопытство, опасное и пьянящее. Леонид подается вперед, смотрит мне в глаза. «Ты должна написать еще хотя бы 5 полотен. Выставку сделаем через 2 месяца». «Сможешь?» Я замираю. «Только 5 картин? Ни требования, ни ловушка, ни страшный подвох. 5 картин. Что может быть проще?» Но именно эта простота пугает больше всего. «Смогу ли я?» «Конечно, я пишу все свободное время, вдохновение пока не иссякло, даже напротив. Но почему именно я? Неужели во мне действительно есть что-то, что стоит выставки? Неужели он увидел то, что не заметил никто другой?» Горькая усмешка трогает мои губы. «Нет, везение, это не про меня. Я скорее человек-катастрофа». «Да, смогу», наконец отвечаю. «И все? Ни денег, ничего-то еще? Так просто?» «А тебе хотелось бы, чтобы было сложно?» Лео откидывается на спинку дивана, его глаза блестят в мягком свете камина. Он смотрит на меня выжидающе, с интересом. Я молчу, только качаю головой. Беру чашку кофе со столика, делаю глоток, и горячий, горький напиток помогает унять внутреннюю дрожь. «Еще одно», — произносит Леонид спокойно. Я поднимаю глаза, в этот момент где-то за окнами гулко раскатывается гром. А затем начинается дождь. «Подпишем договор на год», — продолжает Лео. «Я продвигаю тебя. Только я». Забавно, как будто у меня стоит очередь из меценатов, готовых бороться за право показать миру мои картины. Но я лишь киваю. Согласна. Мы обсуждаем детали. Он рассказывает о галерее, обещает заняться организацией и продвижением, а от меня требуется лишь писать. Я задаю вопросы больше, чтобы убедиться, что все это реальность, а не сон. За окнами дождь превращается в ливень. Капли бьют в стекла так, что, кажется, за домом должна образоваться целая река, и к себе мне нужно будет плыть на лодке. Если будут любые вопросы, спрашивай. Будем все время на связи. Спасибо. Киваю и смотрю на зашторенное окно, за которым шумит ливень. Ты без машины? Вдруг спрашивает Леонид. Без. «Мой водитель тебя отвезет. Мы поднимаемся, он берет трость, чуть опирается на нее и идет впереди, я следом. Мы выходим из комнаты через другую дверь, не так, как я пришла. Проходим по длинному коридору с многочисленными поворотами. Воздух пахнет деревом и чем-то дорогим, пряным, но ненавязчивым. Ароматом, который невозможно спутать с дешевыми свечами из магазина». В одной из арочных дверей я замечаю пустую просторную комнату, похожую на помещение для занятий танцами. В этом доме все подобрано со вкусом. Стены отделаны в спокойных оттенках, серого и молочного. На полках ровно стоят книги, несколько абстрактных картин оживляют пространство. Простота и роскошь, объединенные в одном. Сколько же здесь комнат? Снаружи дом казался будто бы меньше, хотя в темноте я толком не разглядела. Когда проходим через просторную гостиную, сделанную в изумрудных цветах, я замечаю у стены низкий столик из черного стекла. На нем стоит высокая ваза, а внутри единственная роза. Не букет, не композиция, а просто одна роза. Но раскрытая до предела, тяжелая, алая, как будто готовая рассыпаться от собственной полноты. Лепестки чуть подогнуты. И мне на миг кажется, что цветок вот-вот начнет осыпаться прямо на блестящую поверхность стола. Я замираю. В этом есть что-то слишком личное, символичное. Красота на пике и близость к увяданию. Жизнь и смерть в одном дыхании. «Идем», — оборачивается Лео. Я отрываю взгляд от цветка и иду за ним. В холле уже стоит моя обувь. Мы с Леонидом выходим на крыльцо под широкий козырек. На улице дождь льет стеной, двор затянут серой пеленой, и блеск мокрого асфальта отражает свет фонарей. Откуда-то из-за угла дома выезжает черный автомобиль. Фары выхватывают из тьмы дождевые потоки, как струи расплавленного стекла. Я стою, кутаясь в пальто. Лео раскрывает большой черный зонт. И вдруг в темноте сверкает ослепительная вспышка. Гром разрывает небо, будто оно сейчас расколется надвое. Я слышу какой-то нарастающий то ли гул, то ли вой. А потом резкий удар. Толстая ветвь огромного дерева уже лежит прямо на капоте машины. Я дергаюсь, сердце замирает. В тот же миг глухо хлопают подушки безопасности. «Боже!» — я прикрываю рот рукой, на глаза выступают слезы. «Вернись в дом!» — спокойно, но твердо говорит Леонид. Я смотрю на него, он уже сделал шаг вперед и понимаю, спорить бессмысленно. Да и пользы там от меня будет мало, только помешаю. Захожу обратно в холл, закрываю дверь, но сердце колотится так, что готово вырваться. Через окно вижу, как Лео быстро идет к машине, подбегает еще кто-то, они открывают дверь, и я отдергиваю занавеску. Мне страшно на это смотреть, будто призраки прошлого вырвались и вновь терзают меня. Проходит, наверное, минут 20 или целая вечность. Я сижу на диване в холле. Наконец дверь открывается, Леонид заходит весь мокрый. Тут же, как из ниоткуда, появляется Артур, снимает с него пиджак и дает полотенце. «Водителю вызвали скорую», — спокойно объясняет мне Лео. «Легкое сотрясение. В остальном он в порядке. Ветка его не задела». Я закрываю глаза, выдыхаю, а потом внутри поднимается волна вины. Если бы не я, он бы не сидел в этой машине. Я будто притягиваю несчастье. Леонид словно считывает мое состояние, подходит ближе и говорит мягко, но уверенно, будто не готов принимать возражений. «На улице сейчас небезопасно. Переночуешь у меня. Артур подготовит тебе комнату».